Краткая история Древнего Египта. Ученые разделяют всю историю Древнего Египта на периоды и династии. Династия — это череда правления царей, связанных с семьей, географическим происхождением или какими-то другими особенностями и передача власти от отца к сыну. Существующая система разделения на династии была разработана в Древнем Египте еще в Птолемеевский период жрецом Манифоном, который около 300 года до нашей эры написал историю Египта. Используя в качестве источника древние архивы, Манифон разделил правление всех фараонов на 30 династий. Им же была предложена система более крупных периодов — Древнее, Среднее и Новое царство, каждая из которых включает в себя по 10 династий. Это разделение на династии и царства по-прежнему используется в современной египтологии, хотя ученые пересмотрели и доработали ее, основываясь на данных раскопок и изученных древних документах. Династическая история Египта начинается около 3000 года до нашей эры, когда страна впервые была объединена под властью единого правителя. До этого территория будущего царства была разделена на несколько областей, в каждой из которых имелся собственный царь. Это время в египтологии называется додинастическим периодом. Именно после их объединения началось формирование государственного аппарата с обслуживающими его чиновниками-писцами и выделение придворной знати. Манифон отсчитывал историю египетского царства с первой династии, с легендарного правителя Верхнего Египта Менеса, который объединил северные и южные земли страны и основал столицу Меннефер, Мемфис. Примечание. Названия городов, регионов или имена царей будут даваться в двух вариантах – древнеегипетском и греческом. С этого времени царь стал носить объединенную корону – белую Верхнего и красную Нижнего Египта, и таким образом стал владыкой обеих земель. На заметку, двуедиными были важнейшие учреждения страны, например, деление Египта на Нижний и Верхний, существование двух сокровищниц в резиденциях правителей и храмах, на юге в Белом доме, на севере в Красном доме и так далее. Единственным связующим звеном целостности страны был, собственно, царь. Рисунок 3. Список фараонов Древнего Египта, высеченный на стене храма Сети I. 19-я династия, храм Сети I, Абидос. Однако ученым не удалось сопоставить фигуру Менеса ни с одним из известных в истории Древнего Египта царей. На сегодняшний день считается, что первым правителем первой династии является или Аха, или его предшественник Нармер. Хотя существуют свидетельства того, что целый ряд царей еще до Нармера правили большей частью земель, если не всем Египтом. Чтобы сохранить традиционную династическую нумерацию, египтологи группируют более ранних царей в так называемую нулевую династию. На заметку, к концу додинастического периода начинают формироваться основные характерные черты египетской культуры, такие как художественный стиль, иероглифическое письмо и религиозное представление, неспешно совершенствуясь и меняясь на протяжении всей истории страны вплоть до греко-римского периода. Такая неспешность обусловливалась медлительностью развития производственных сил, которая была свойственна всем древним обществам. Первая, третья династии относятся к периоду, известному как архаичный или раннединастический, 2920-2575 годы до нашей эры. В эту эпоху мы можем проследить развитие большинства традиционных аспектов египетской цивилизации: правления, религии, культуры, искусства и письменности. Однако в это время еще сохранялись пережитки первобытно-общинного строя как в религиозных представлениях, так и в социально-экономических отношениях, например, культ обожествления царя и тотемистические представления. Конец раннединастического периода ознаменовался строительством первой каменной ступенчатой пирамиды царя Джосера в Саккаре. Формирование египетской культуры как таковой произошло во времена Древнего царства, 4-8 династии, 2575-2134 годы до нашей эры. В это время были созданы всемирно известные памятники, в числе которых Великие пирамиды, а также появились первые полноценные иероглифические тексты, самые известные из которых — тексты пирамид. Этот период характеризуется развитием хозяйственной деятельности. На смену мотыге пришел плуг, который волокли быки, что привело к стремительному развитию земледелия. Кроме того, совершенствовались изделия и орудия труда из меди, и росла производительность труда, что в свою очередь повлекло за собой бюрократизацию и централизацию управления страной, вследствие чего цари достигли небывалой прежде силы и могущества. Номами управляли назначенные царем вельможи, особенно во времена правления IV династии. Примечание. Ном — греческое название административно-территориальной единицы или округа. Важнейшие должности занимали близкие родственники царя. Цари IV династии Хуфу, Хеопс, Хафра, Хефрен и Менкаура, Микерин, воздвигли свои величайшие пирамиды, собственные дома вечности, воплощение безграничности их власти. Однако уже преемникам Хуфу пришлось довольствоваться меньшими усыпальницами. Каждые 2 года производилась перепись земельных участков и скота, в которой все имущество строго учитывалось и облагалось повинностью в пользу казны, храмов, вельмож, которым даже передавались целые поселения, обеспечивающие управленческий аппарат. Во время правления 5-й династии начала усиливаться местная знать, и этот процесс завершился в годы правления 6-й династии. Это особенно видно в правлении Пепи II, который руководил страной порядка 60 лет. Примечание. Многие исследователи ранее считали, что Пепи II правил порядка 100 лет, самое продолжительное правление во всей мировой истории. Вскоре после смерти Пепи II центральный аппарат власти начал ослабевать, и страна распалась на отдельные враждующие между собой области, вследствие чего во многих регионах была разрушена ирригационная система, что губительно сказалось на производительных силах. С этим процессом Египет вступил в период междоусобных войн и волнений, который в истории стал известен как первый переходный период. Это время приходится на правление царей 9-11 династий, 2134-2040 годы до нашей эры. К концу этого периода Египтом управляли 2 из них, конкурирующие между собой. 10-я династия со столицей в Хеннинесу, Гераклеополь, на севере, и 11-я династия, находящаяся в Иуну, Фивах, на юге. Земледелие в эту эпоху развивалось на орошаемых вручную землях, что способствовало дальнейшему развитию сельского хозяйства. Более широко распространялось частное владение и новые мелкие и средние собственники. Постепенно эта прослойка населения стала более обеспеченной и влиятельной. Именно она была заинтересована в объединении страны больше всего, поскольку только сильная страна могла восстановить и расширить сеть оросительных систем, а также наладить товарообмен с соседними странами, который был нарушен в годы смут. В 21 веке до нашей эры царь 11-й династии, известный как Ментухотеп II, сумел вновь объединить Египет и взять контроль над всей страной. Это событие знаменует собой начало Среднего царства с правящими 11-12 династиями, 2040-1640 годы до нашей эры. Эпоха их власти стала началом второго расцвета египетской культуры и литературы, а язык этого времени считается классическим. В последующее столетие ему стремились подражать многие поколения. После правления царя Аменемхета III постепенно начал назревать новый социальный кризис. Начиная с 13-й династии, централизованная власть снова ослабела, и Египет вступил во второй переходный период — 1640-1532 годы до нашей эры. Он начался с конкуренции между местными династиями юга и севера, 13-й и 14-й. В итоге ослабленная страна не смогла помешать вторжению племен с восточных границ. В 17 веке до нашей эры азиатские правители начали завоевание Египта, начав с дельты Нила и в результате взяли под контроль большую часть страны. Египтяне называли пришлых царей гиксосами, что означает «иностранные правители». Они традиционно приписываются к 15-й династии. Их этническая принадлежность — один из самых спорных вопросов истории Египта. Между тем, область Фиф на юге Египта управлялась двумя последовательными местными династиями — 16-й и 17-й. Последние ее цари, Секененра и Камос, начали освободительную войну против азиатских правителей. После многолетних серий сражений египетский царь Яхмес I смог покорить гиксосов. Его правление положило начало 18-й династии и периоду египетской истории, известному как Новое царство, 1550-1070 годы до нашей эры. Египетская культура вновь начала процветать. Значительно увеличился внутренний товарообмен, и хотя в основном он остался натуральным, мерилом стоимости теперь чаще выступали золото и серебро. Цари 18-й династии распространили египетское влияние на большую часть Ближнего Востока и начали грандиозное строительство в самом Египте. В конце 18-й династии к власти пришел царь-еретик Аменхотеп IV, который сменил свое имя и стал Эхнатоном. Он предпринял попытку религиозной реформы, которая заключалась в возвышении культа бога Атона. Период правления Эхнатона и его преемников, включая Тутанхамона, в истории именуется как Амарнский период, 1353-1323 годы до нашей эры. Примечание. Термин в египтологии, которым обозначают время правления Эхнатона и его последователей. На 5-м году своего правления Эхнатон основал в Среднем Египте новую столицу – Ахетатон, горизонт Атона, располагавшуюся на месте современной Амарны, в честь которой и назвали период правления Эхнатона. Какое-то время Эхнатону удавалось править из новой, основанной им столицы Ахетатона, но несколько лет спустя внутри страны начало подниматься недовольство. В последние годы правления Эхнатона ему противостояли не только жрецы и знать, лишившиеся своих доходов и влияния, но и средние слои населения, на которые опирался царь. Нельзя недооценивать идеологический фактор. Народ привык к богам своих предков, и никакие царские декреты не могли заставить его сразу отказаться от них. Впоследствии при поддержке клира Амона царем стал Харимхеп, который сумел подавить внутренний распад общества, возникший в результате религиозной реформы Эхнатона. Его преемники вновь возглавили сильный и стабильный Египет. Большинство царей следующих двух династий звали Рамсесами, а их правление известно как период Рамессидов, 19-20 династии. Правление Рамсеса II было пиком процветания Египта, ознаменованным мирным договором с хеттами, второй великой державой на Ближнем Востоке того времени, достижениями в религии, искусстве и первыми масштабными архитектурными проектами со времен пирамид. Преемники Рамсеса II, хотя большинство из них носили то же имя, не могли соответствовать наследию своего великого предка. После смерти последнего из них, Рамсеса XI, Египет снова впал в эпоху разобщенности и междоусобиц. Начался третий переходный период, 1070-712 годы до нашей эры, в течение которого страна разрывалась между конкурирующими династиями местных правителей, 21-я, 26-я династия и царями, происходящими из Ливии, 22-я, 23-я династия и Нубии, 25-я династия. Египет вновь начал процветать только в середине 7 века до нашей эры, в период стабильного единого правления 26-й династии местных царей, которые управляли страной из города Суа, Саис, на севере. Их правление стало известным как Саисский период и было отмечено возрождением искусства, основанного на классических формах древнего и среднего царства. Рисунок 4. Скульптурный портрет Рамсеса II. 19-я династия, Туринский музей. Саисская династия перестала существовать вместе с завоеванием Египта персидской армией в 525 году до нашей эры. Впервые в своей династической истории Египет управлялся не как независимая страна, а как провинция иностранной империи. В течение следующих нескольких столетий, известных как поздний период, 26-30 династии, 712-332 годы до нашей эры, Египет прошел и через персидское владычество, 27-я династия, и через короткие передышки в нем, когда местным царям удавалось восстановить независимое правление, 28-30 династии. В 343 году до нашей эры персы в последний раз завоевали Египет, положив конец правлению Нектанеба II. Примечание. Это был последний коренной египтянин, правивший своей страной. После него Египет находился под иноземным управлением вплоть до египетской революции 1952 года. Когда Александр Великий разбил Персидскую империю в 332 году до нашей эры, он также взял власть над Египтом. Административный центр и культурная столица бывшего царства переместились в Александрию. После смерти Александра в 323 году до нашей эры правление над Египтом перешло к одному из его военачальников по имени Птолемей, хотя он был македонского происхождения. Птолемей и его потомки правили Египтом как фараоны, и под их правлением в течение трех столетий страна процветала. Это время, известное как Птолемеевский период, 323 год до нашей эры, 30 год нашей эры, охарактеризовалось властью сильного централизованного правительства и продолжающимся процессом восстановления и обновления старых памятников. Правление Птолемеев закончилось в 30 году до нашей эры, когда коалиция Марка Антония и царицы Клеопатры VII была побеждена Октавианом, будущим императором Августом, а Египет стал провинцией Римской империи. Хотя его древние обычаи сохранялись при римском правлении на протяжении четырех следующих столетий, Египет постепенно утратил свою старую идентичность. Сначала в него пришло христианство, а затем в 641 году ислам. Римское завоевание 30-го года обычно считается началом заката древнеегипетской цивилизации. Однако язык и культура бывшего Великим Царства продолжали существовать вплоть до падения Римской империи. Хронологическая таблица. Представленные даты правления отдельных царей и династий базируются на хронологии, разработанной профессором Джоном Бейнсом и доктором Яромиром Маликом. Однако точное время правления тех или иных царей Древнего Египта до сих пор является предметом непрекращающихся научных споров. Таблица 2. Краткая хронология Древнего Египта. Додинастический период. Около 3000 года до нашей эры. Ранний династический период. Первая, третья династии. 2920-2575. Древнее царство. 4-8 династии. 2575-2134. Первый переходный период. 9-11 династии. 2134-2040. Среднее царство. 11-14 династии. 2040-1640. Второй переходный период. 15-17 династии. 1640-1532. Новое царство. 1550-1070. 18-я династия. 1550-1319. Яхмес. 1550-1525. Аменхотеп I. 1525-1504. Тутмос I. 1504-1492. Тутмос II. 1492-1479. Тутмос III. 1479-1425. Хатшепсут. 1473-1458. Аменхотеп II. 1427-1401. Тутмос IV. 1401-1391. Аменхотеп III. 1391-1353. Аменхотеп IV. Эхнатон. 1353-1333. Сменхкара. Нефертити. 1335-1333. Тутанхамон. 1333-1323. Эйе. 1323-1319. 19-я династия. 1319-1196. Хоремхеб. 1319-1307. Рамзес I. 1307-1306. Сети I. 1306-1290. Рамзес II. 1290-1224. Мернептах. 1224-1214. Аменмес. 1214-1210. Сети II. 1210-1204. Септах. 1204-1198. Таусерт. 1198-1196. 20-я династия. 1196-1070. Третий переходный период. 1070-712. Поздний период. 712-332. Эллинистический период. 332 год до нашей эры, 30 год нашей эры. Римский период. 30-395 года нашей эры.